Глава 16. Вы из этих. Не так давно расщепление позвоночника казалось куда более распространенным заболеванием. Когда я рос в Ливерпуле, а затем и в Лондоне, в торговых центрах вечно стояли ящики для сбора пожертвований. Повсюду крутили рекламные ролики с предложениями помощи, а в информационных программах то и дело упоминали об этом диагнозе. Что же изменилось? Все мы на заре своей жизни представляем комочек клеток. Затем мы становимся плоским блюдцем, у нас появляется голова, спина, ягодицы, ноги и ступни. Кожа и спинной мозг образуются из одних и тех же клеток. Обычно они сливаются в единое целое, как и должны, однако порой этого не происходит. Образуется расщепление позвоночника. Единственным отличием является то, что сейчас мы диагностируем его на более ранних сроках, чему обязаны современным технологиям сканирования плода. При этом ранняя диагностика лишь часть истории. Одно дело обнаружить способную кардинально изменить жизнь проблему и совершенно другое с ней разобраться. Складывается ощущение, что по-настоящему большим изменением в борьбе с расщеплением позвоночника стал доступ к процедурам аборта и возможность для родителей самостоятельно сделать выбор, продолжать беременность или нет. Никакие новейшие технологии не сравнятся с изменением норм морали. В настоящее время сонографист способен с невероятной точностью распознать порог развития позвоночника у плода. Но какой смысл в диагностике, если культурная среда, в которой живет человек, исключает возможность аборта? Пара, к которой я направляюсь, согласилась встретиться со мной чисто из вежливости. Собственно, на УЗИ они тоже пришли сугубо для галочки. Родители не хотели знать пол ребенка, и они явно не были озабочены его здоровьем. Супруги ждали ребенка. Они были благодарны. Им вскоре предстояло превратиться из пары в молодую семью, и ничего не могло этому помешать. Даже перспектива растить ребенка с тяжелыми физическими и психическими отклонениями. Мы с диагностом посмотрели на экран аппарата УЗИ, я задаю вопросы, а он демонстрирует мне ответы на них, насколько это позволяет положение ребенка. Насколько я могу судить, у плода наиболее тяжелая форма расщепления позвоночника. С момента появления на свет у него будут отсутствовать многие функции нервной системы. Нам повезет, если младенец может хотя бы день дышать самостоятельно. Мы заканчиваем, и я попрошу родителей подождать меня в комнате для проведения консультации, после чего мы с акушером обсуждаем данный случай с глазу на глаз. «Пара уже все решила», — говорит он, — «прерывание беременности даже не рассматривается». «Значит, они правда настроены продолжать?» «На все 100%», — отвечает акушер. «А теперь вопрос на миллион. Верующие? А ты сам как думаешь?» «Еще один риторический вопрос». «Ладно», — вздыхаю я. «Пойдем с ними поговорим». Медицина никогда не стоит на месте. Новые технологии или исследования способны в одночасье перевернуть с ног на голову целое направление. Чтобы быть в курсе, приходится постоянно прилагать усилия. Вместе с тем, некоторые вещи остаются неизменными. Порой никакие доводы на свете не способны пересилить чьи-то религиозные убеждения. Я никогда не даю обещаний и не делаю предсказаний. Я называю вероятности и лучшие и худшие варианты развития событий. Я использую имеющиеся данные, интерпретируя их в силу своих способностей. Однако порой мой прогноз оказывается никому не нужен, равно как и мой 20-летний опыт. Все это может померкнуть на фоне религиозных или духовных убеждений, причем даже не важно, каких конкретно. Все религии гласят как одна – дети должны рождаться. Я удивляюсь, застав пару в слезах. С другой стороны, это приносит мне и некоторое облегчение. Весь этот стоицизм способен перед лицом беды сильно подорвать силы. Может, все-таки они передумают? Мой оптимизм, между тем, оказывается, мягко говоря, необоснованным. Преданность Богу не лишает людей эмоций. Не стоило мне торопиться со своими выводами. Вскоре становится очевидно, что оба родителя в замешательстве. Последнее слово, конечно, за всемогущим, но это не означает, что они с ним согласны. Во всяком случае, не до конца. «Ваши снимки», — начинаю я. «Мы сделали их лишь целью подготовиться», — перебивает меня отец. «Это ничего не меняет». «Вы не обеспокоены?» «Разумеется, мы обеспокоены, мы места себе не находим, но выбора нет. Ребенок родится, мы должны подготовиться. Так хочет Бог». Поразительно, насколько может быть сильна человеческая вера перед лицом столь невероятно страшной беды. Они убиты горем и, тем не менее, продолжают искать во всем светлую сторону. Что ж, у нас есть ребенок, и мы будем его любить, потому что так решил Бог. Я завожу стандартный разговор. Я перечисляю им факты, статистику, данные, предыдущие схожие случаи, которые чаще всего заканчивались плачевно. Я рисую реальную картину. Я стараюсь не давить на супругов, но у их ребенка действительно очень серьезные проблемы. Я хочу, чтобы будущие родители отчетливо представляли, какой станет их жизнь, а также жизнь их ребенка. Одновременно с этим я прекрасно понимаю, что все мои слова бесполезны. Я не против, чтобы родители усвоили всю предоставленную нами информацию, а затем приняли устраивающее их решение. И все же, мне немного не по себе, когда никакие факты значения не имеют. Я частенько спрашиваю себя, почему? Почему мне есть дело до причин, по которым они принимают то или иное решение? Родители уже сделали свой выбор. Мне остается только принять его и жить дальше. Но я все равно считаю важным попытаться провести с ними беседу. «Спасибо, что приняли нас», — говорит отец. «Я знаю, что вы очень занятой человек. Такое чувство, что меня пытаются заткнуть. Я ценю все ваши усилия, и мы будем рады, если вы займетесь лечением нашего ребенка, когда он родится». Меня действительно заткнули. Странное чувство. Я привык сам вести встречи. Я привык быть самым главным в помещении. Но не сегодня. Такое чувство, что я снова вернулся в студенческие годы, и властный консультант отменяет все принятые мной решения. Только никаких консультантов я не вижу. Сущность, находящаяся в моем кабинете, гораздо менее осязаемая. «Что думаешь?» — спрашивает акушер, как только я выхожу за дверь. Если честно, даже не знаю. «Но?» «Но когда ребенок, каким бы он ни был, рождается в семье, которая действительно хочет окружить его заботой, спорить тут не о чем. Сколько детей я отправляю домой, зная, что они не получат и половины любви, что достанется этому малышу?» Какое-то время мы стоим молча. Затем один из нас что-то шутит в адрес другого, и мы возвращаемся каждый к своей работе, к своей жизни. Когда в дело вмешивается религия, оказывать медицинскую помощь никогда не бывает просто. Вопреки распространенному мнению, набожные люди не трезвонят о своей вере на каждом шагу. Порой лишь в разгаре беседы я начинаю догадываться о том, что движет моими пациентами. Тогда-то ко мне и приходит озарение. А, вот значит что. Но таково лишь сугубо мое мнение. Для родителей оно ничего не значит. Роды в итоге состоялись, и несмотря на всевозможные проблемы, операции, посещения больницы, мне редко когда доводилось видеть в жизни столь горячо любимого ребенка. Моя жена забеременела нашим первенцем в 2007 году. Мы воспользовались услугами моего коллеги-акушера. Смысл работать с лучшими, если их не использовать. После очередного приема я проводил свою жену на парковку и направился обратно в свой кабинет. Когда я до него дошел, раздался звонок. Это был тот самый акушер. «Черт побери, что еще ты забыл нам сказать?» — испугался я. «Мир не крутится вокруг тебя, Джей!» — рассмеялся он. «Нет! Дело в другом. У нас тут случай, с которым, думаю, тебе следует ознакомиться». «Хорошо, скоро буду». Большинство людей, которые проходят через нас с ним, довольно молодые, 20 или 30 с чем-то лет. Иногда можно встретить кого-то и моего возраста. Но это вовсе не означает, что у нас будет много общего. Мужу и жене, с которыми мне предстояло встретиться, было за 40. По сути, мои ровесники, которым ужасно хотелось завести ребенка. Им пришлось нелегко. Они пережили один выкидыш за другим. Супруги уже было отчаялись и готовились к худшему. Как вдруг последняя беременность продержалась до 20-й недели. Они со всех ног побежали делать УЗИ. Пара не могла поверить своему счастью. У них будет ребенок. И родителям хотелось увидеть его на экране собственными неверящими глазами. К несчастью для них, УЗИ не создано показывать то, что люди заслуживают. Сканирование показывает то, что есть. И перед этими родителями встала перспектива жизни с ребенком с тяжелой инвалидностью. Хотел бы я сказать, что такое бывает, что подобное может случиться с каждым. Так бы сказал сосед или лучший друг, чтобы поддержать. У меня же, как нейрохирурга, был совершенно иной взгляд, каким бы бессердечным он ни казался. В медкарте пары я увидел огромное число неудачных попыток, множество беременностей, множество выкидышей, множество боли, но никакой явной причины. Выкидыши могут происходить из-за неудачного стечения обстоятельств, однако когда они повторяются, Это может свидетельствовать о какой-то скрытой проблеме. Возможно, все дело в генетике, вероятно, всему виной несовместимость хромосом мамы и папы. Черт, да может они не подходят друг другу по знаку зодиака. Точный ответ пока никто дать не в силах. Мы можем отталкиваться лишь от соотношения выкидышей и удачных беременностей. И решение этой задачи поначалу казалось весьма успешным, пока сонографист не сдала свою домашнюю работу. Если честно, было непросто встретиться с тем же самым акушером, у которого мы с женой буквально только что были на приеме. Каких-то 20 минут назад мы обсуждали с ним моего будущего крепкого, здорового, совершенно нормального ребенка. Теперь же мне и ему предстоял непростой разговор с двумя невинными жертвами генетики. Вот вам и смешанные чувства. Меня все еще переполняют мысли о собственной семье, пока сонографист не вручает мне снимки. После я врубаю автопилот. Я перестаю думать о своей жене и нашем ребенке. Я больше не отец, я целиком и полностью нейрохирург. Будущие родители были совершенно чудесными и явно любили друг друга. По очевидным причинам я стал рассказывать им о собственной ситуации. Знаете, моя жена сейчас тоже беременна. Сегодня утром мы были на УЗИ. Я прекрасно знаю, какая вас переполняла радость вплоть до этого момента. Я могу лишь догадываться, как вам было не по себе от мысли о предстоящей встрече со мной. Но нам нужно все обсудить. Нам нужно составить какой-то план. «План?» — растерянно переспрашивает отец. «А разве нам не нужно просто вернуться через 20 недель?» И тут до меня доходит. «А, вы из этих?» Я настолько привык, что пациенты спрашивают мое мнение, что порой для меня становится шоком, когда этого не происходит. Если пациент поинтересуется мнением Джея, врача, о своей ситуации, тот перечислит ему факты и в заключении скажет, но решение принимать вам. Если же спросить у Джея отца, как бы тот поступил, то он ответит, я бы продолжил беременность или я бы прервал ее в интересах здоровья ребенка. У меня, как у живого человека, не может не быть своего мнения. Я не могу не ставить себя на место каждого пациента, хотя я бы и предпочел этого не делать, так как им чаще всего не позавидуешь. Отказаться от консультации специалиста сродни тому, чтобы не воспользоваться картой, заблудившись в пустыне. Зачем обращаться к науке, когда веришь, что Бог гораздо быстрее выведет тебя в безопасное место? Я все понимаю, правда. Во всяком случае, думаю, что понимаю. Временами мне кажется, что я и сам верующий. Просто очень сильно злюсь из-за всего того, что Бог допускает случаться в мире и с моими пациентами. Иногда же я решаю для себя, что и вовсе ни капли не верю. Связано ли это непостоянство с тем, что Бог не делает того, что я от него жду, как знать. Да и в любом случае, я должен оставлять все это за порогом. Как почти сказал доктор Маккой в «Звездном пути», «Черт побери, Джим, я врач, а не индуист». Кстати, вышла бы отличная серия. Хотя в вопросах они называют себя христианами, большинство белых коренных жителей Великобритании, не знаю, как иначе описать эту группу, люди не особо религиозные. Будущие родители приходят, я их консультирую, и пары принимают решения на основе сказанного мной. Такие люди крайне благодарны, что у них есть выбор. С очень набожными все обстоит иначе, независимо от веры. Согласно моему опыту, они, как правило, ставят свои религиозные взгляды выше даже собственного мнения. Многие из верующих так и разрываются, принимая решения. Их родительский, человеческий инстинкт подсказывает одно, в то время как образование, воспитание, верность и преданность своей церкви диктуют совершенно другое. Так хочет Бог. Я обычный человек в белом халате. Я не могу этому ничего противопоставить. Я вижу, что родители передо мной находятся в гораздо большем замешательстве, чем показывают это внешне. В каком-то странном смысле я тоже. Вплоть до момента появления их ребенка на свет эти двое взрослых – мои пациенты. Сразу же после родов мне уже будет не до них. Мое внимание полностью переключится на ребенка. При условии, конечно, что до этого дойдет. Я до сих пор так и не понял, решат ли они прерывать беременность. Мне нужно еще немного рассказать о том, что может их ждать, прежде чем они примут решение. Чтобы вы понимали, говорю я, ваш ребенок, если вы решите его рожать, не сможет наслаждаться жизнью, как мы с вами. Ему практически наверняка потребуются многочисленные операции, возможно, всю свою жизнь он проведет подключенным к аппарату ИВЛ. Причем эта жизнь не будет долгой. Ожидаемая продолжительность жизни для пациента со столь тяжелой формой заболевания измеряется месяцами, в лучшем случае несколькими годами. Они кивают. Я искренне думаю, что у меня получилось до них достучаться. Еще пару фактов статистики, и, может, мне удастся заставить их задуматься. «Мы понимаем все трудности», — отвечает отец. «Да, жизнь нашего ребенка, возможно, будет короткой. Тем не менее, эта короткая жизнь важна для нас». «Хорошо», — отвечаю я. «Если таково ваше решение, я вынужден его поддержать». Хотел бы я сказать, что мой прогноз оказался ошибочным, что состояние ребенка было далеко не таким тяжелым, как я предполагал. К сожалению, сделать этого я не могу. Младенец появился на свет 18 недель спустя, остро нуждаясь в хирургическом вмешательстве. Единственным утешением было то, что мы были к этому готовы. Все было продумано заранее. Уже через несколько минут после рождения ребенок был подключен к ИВЛ. В довершение ко всему у ребенка были серьезные хромосомные аномалии, очень сильно поврежденный мозг и бесконечный список других проблем. В промежутках между операциями он лежал подключенный к ИВЛ. Каждая процедура проходила как по маслу. Мы достигли максимального результата, на который я только мог рассчитывать. Этого, однако, было недостаточно. Мы словно пытались построить песчаный замок, в то время как приливные волны подбирались к пляжу все ближе и ближе. После первой операции у меня состоялся разговор с родителями. «Послушайте», — сказал я, — «все чрезвычайно плохо. Вам следует задуматься о том, насколько далеко вы хотите зайти». Они сжали друг другу руки, и мама ответила: «Мы хотим, чтобы вы пошли до конца. Раз Бог этого хочет, то все получится». «Хорошо». Столь же короткая беседа последовала и после второй операции, и после третьей. Перед четвертой операцией я им сказал: «Буду с вами честен, эта процедура никак не поможет вашему ребенку. Он все равно в итоге умрет. Полагаю, что через несколько недель, но процесс может затянуться и на месяцы. Ему не выжить». На что отец спросил: «Вы абсолютно уверены? Можете ли вы дать нам стопроцентную гарантию, что нашему ребенку никак не выжить?» И знаете что? Я не мог. Порой уверенность на 99,9% попросту недостаточно. «Нет», — ответил я. «Я был бы крайне удивлен, если бы это случилось, но железной гарантии я дать не могу». Мужчина повернулся к своей жене. Они улыбнулись друг другу и поцеловались. Затем, повернув голову обратно ко мне, он сказал: «Что ж, в таком случае решать не вам, а Богу. Так что, пожалуйста, делайте свою работу, продолжайте, сделайте все, что будет в ваших силах». Я пожал плечами, не потому что мне было все равно, просто я не видел никакого смысла с ними спорить. В конечном счете я служу своим пациентам, а не их родителям. И если бы мы очень захотели, мы могли бы превратить это в судебную тяжбу, но мне не хочется так поступать. Эта несчастная пара страдала и нуждалась в поддержке, разумеется, их поддерживал Бог, хотя это была отчасти наша роль. И все-таки на первом месте должен был всегда оставаться ребенок. Не уверен, что вы отдаете себе отчет в тяжести состояния вашего сына. По моему профессиональному мнению, если ваш сын перестанет дышать, нам не следует снова подключать его к ИВЛ. Если мы так сделаем, то он, скорее всего, останется подключен к аппарату до конца своих дней. «Сэр, вы обладаете удивительными способностями и навыками, потому что вас наделил ими Бог. Проявите благодарность, исполните его волю». За 2 месяца ребенок ни разу не покинул больницу. Младенец так и не побывал дома. Он все время оставался подключен к тем или иным аппаратам жизнеобеспечения. Родители приходили к нему регулярно. Каждый раз, когда им разрешалось посетить малыша, они вдвоем или по одному оставались с ребенком на несколько часов. Тем временем недели превратились в месяцы, а их визиты становились все короче и короче. Медсестры присутствовали там постоянно, это была их работа. Они ухаживали за ребенком, заботились о нем, мыли и кормили его. Как они делают это для всех пациентов? Медперсоналу, крайне заботливым мужчинам и женщинам, наверняка было тяжело присматривать за одним ребенком столь продолжительное время. Привязанность – дело хорошее, но когда все заканчивается печально, она может сыграть злую шутку. Чтобы этого избежать, медсестры постоянно меняются, однако когда маленький пациент задерживается надолго, он неминуемо становится всеобщим любимчиком. На 70-й день я наблюдал, как они приступают к обычным утренним процедурам. Я подошел и спросил: «Как у него дела?» «Он недоволен», — ответила одна из них. «Последите за монитором, пока я его протру». Так я и сделал. Я видел, как пульс ребенка подскочил, когда влажный тампон коснулся его крошечного тела. Какая-то реакция должна быть, но это явно было перебором. «У него все болит», — с жалостью произнесла медсестра. «Это неправильно». Я был с ней полностью согласен. Мне лишь оставалось добиться того же еще от двух людей, или хотя бы от одного из них. Крайне редко двое взрослых людей, двое родителей соглашаются на 100% во всем. Обеды, сладости, просмотр телевизора, укладывание спать, ругательство, домашние обязанности. По любому вопросу возможны разногласия. Уверен, что когда дело касается чего-то более серьезного, мнения могут расходиться еще больше. «Я еще раз с ними поговорю», — обещаю я одной из медсестер. «Когда должна прийти мать?» «Ну, она приходила вчера на 20 минут в районе обеда. Думаю, сегодня она сделает так же». До меня дошло, что она осуждает родителей. Но это странным образом было мне на руку. Тот факт, что папа и мама сводили посещение к минимуму, говорил мне о том, что на каком-то подсознательном уровне они смирились со своим поражением. Смирились с потерей ребенка, которого еще даже не брали на руки. Родители, которым приходится тяжело, на удивление часто начинают отдаляться. Они словно выстраивают между собой и болью стену. Им легче, если они не видят ребенка. «Напишите мне на пейджер, как только появится мама. Прошу я медсестру. Мне нужно с ней поговорить». Было уже почти 3 часа пополудни, когда мне дали знать, что она пришла. Я спустился в отделение интенсивной терапии новорожденных и как бы случайно наткнулся на нее. «Есть изменения?» — с надеждой в голосе спросила женщина. «Нет», — ответил я, — «но, думаю, вы и так это знали». Она вздохнула. «Слушайте», — сказал я, — «я знаю, что вы верите, будто так решила высшая сила. Я уважаю вашу позицию, правда. Вместе с тем должен сказать, что не вы мой пациент. Я несу ответственность, моральную и юридическую, перед этим крошечным младенцем, подключенным к аппарату ИВЛ в своем инкубаторе. И я должен вам сказать, что от дальнейшего лечения ему лучше не станет». «Но», — начала была она, — но осеклась. Я продолжил. «Мне кажется, что наши действия причиняют ему боль. Боль, которую он не обязан испытывать. Нет никаких медицинских обоснований продолжать лечение вашего ребенка. Ему не станет лучше никогда. И каждый новый день на ИВЛ будет наполнен для него болью и страданиями. Конечно, мы, хирурги, врачи, постоянно причиняем маленьким детям боль, однако это происходит в рамках лечения, которое, как мы считаем, пойдет им на пользу. Здесь же совсем другой случай. Пожалуйста, поговорите с мужем». В конечном счете, отец пошел на уступки. Он согласился, что у ребенка нет надежды на выздоровление, мы лишь прекратили искусственно вынуждать его оставаться в живых. Мы сосредоточились на том, чтобы ребенок чувствовал себя как можно комфортнее и безболезненнее. Он умер естественной и безмятежной смертью. Родители были оба в шоковом состоянии. Они верили, что Господь укажет ему путь. Возможно, это была проверка, склонен полагать, что именно так они и восприняли произошедшее. Буду честен. Я считал, что так все и должно было закончиться. Было ли мне приятно от того, что я доказал родителям их неправоту? Нет, ни капли. Меня переполняло лишь сочувствие к своему маленькому пациенту, который мучился понапрасну. Раз я не мог ему помочь, то должен был принести ему успокоение. Наконец, мне это удалось. Уверен, никто не сможет усомниться, что мы сделали все возможное. Если бы мне к виску приставили пистолет, мы могли бы поддерживать в этом ребенке жизнь еще несколько недель. Это, однако, было бы совершенно не в его интересах. Равно как и не в интересах его семьи. Я знаю, что мы поступили правильно, и меня это устраивает. Отец в результате тоже пришел к такому выводу. Когда высохли слезы, он пожал мне руку и поблагодарил за все мои старания, за все, что я сделал для его сына. Как бы я ни был не согласен с его изначальной логикой, в тот момент я им гордился. На протяжении недель между нами происходили идеологические разногласия, но теперь мы пришли к единому мнению. Теперь мы оба понимали, что каждый из нас искренне заботился лишь об интересах ребенка. Или, как сказал акушер, «Тебе удалось его убедить, что ты единственная высшая сила?» «Ничего подобного», — ответил я. «Я лишь благодарен, что он не обвинил меня в убийстве своего ребенка. Потому что, можете мне поверить, случается и такое».